Вечером все, как обычно, сошлись на террасе у самовара. Владимир Львович вел себя совсем иначе, чем в спальне у Марьи Афанасьевны. Был неулыбчив, сдержан, сух. Одним словом, держался как человек, который знает себе цену, и цена эта много выше, чем у окружающих. Таким он понравился Пелагее гораздо меньше. Можно сказать, совсем не понравился. Не было только Татищевой, которую Таня поила чаем в спальне. Да из всегдашних гостей отсутствовал Сытников. Он ушел сразу же после того, как в Дроздовку прибыла черная карета. Взял шляпу, палку и отправился домой. До его дачи было с 3 версты пешего хода через парк, через луг и поля. Сначала Пелагея удивилась, но после вспомнила про размолвку, произошедшую между Донатом Абрамовичем и Бубенцовым по вопросу о дикости староверов. И поведение промышленника разъяснилось. На месте Сытникова обосновался спасенный, почти не принимавший участия в разговоре. Лишь в самом начале, усаживаясь за стол и обозревая все прянично-конфетно-вареневое изобилие, строго молвил: «Многоедение вредит чистоте души. Вот и святой Кассиан наставлял: бегати, многоястие и излишество брашен, не присыщайтесь насыщением чрева, ниже привлекайтесь сластью гортани». Однако Владимир Львович бросил ему: «Помолчи, срачица, знай свое место». И Тихон Иеремеевич не только смиренно умолк, но и принялся усердно вкушать имеющихся на столе брашен. Направление беседы определилось очень скоро. Всеобщим вниманием завладел Бубенцов, начавший рассказывать об удивительных открытиях, которые ужаснули Заволжск, завтра приведут в трепет всю губернию, а послезавтра всколыхнут и целую империю. Вы, вероятно, слышали о 2 безголовых трупах, выброшенных на берег в Черноярском уезде, начал Владимир Львович, хмуря красивые брови. Полицейское расследование не смогло установить личности убитых, ибо без головы это почти и невозможно. Однако же выяснилось, что трупы совсем свежие, не старее 3 суток, а значит, преступление совершено где-то неподалеку, в пределах Заволжской губернии. Узнав об этом, я стал размышлять, с какой целью злоумышленнику или злоумышленникам понадобилось отрезать жертвам головы. Здесь Бубенцов сделал паузу и насмешливо осмотрел присутствующих, словно предлагая разгадать эту шараду. Все молчали, неотрывно глядя на рассказчика, а Наина Георгиевна та и вовсе подалась вперед, впившись в него своими ослепительными черными глазами. Впрочем, она в продолжении всего вечера смотрела только на Владимира Львовича, не слишком и таясь. Странный это был взгляд. По временам Пелагее мерещилось в нем чуть ли не отвращение, но еще более того, жгучий интерес и какое-то не просто страстное, а словно бы и болезненное изумление. Монахиня заметила, что Степан Трофимович и Поджио, сидевшие далеко друг от друга, будто сговорившись, беспрестанно вертят головами, попеременно глядя то на барышню, то на предмет ее исступленного внимания. У Ширяева на щеке багровела двойная царапина, не иначе след ногтей. У Аркадия Сергеевича под правым глазом белела пудра. Бубенцов же, казалось, не придавал взглядам Наины Георгиевны никакого значения. До сих пор он ни разу к ней не обратился, а посматривать, если и посматривал, то с ленивым равнодушием. Поскольку пауза в рассказе затягивалась, а хотелось послушать дальше, сестра Пелагеи предположила: может быть, головы отрезали именно для того, чтобы нельзя было опознать. Как бы не так. Губы Владимира Львовича ненадолго растянулись в удовлетворенной улыбке. До этих ухищрений местные душегубы не додумались бы. Тем более, что убитые явно не из здешних жителей, иначе хватились бы, что кто-то пропал, и опознали бы. Тут другое. «Что же?» – спросил Петр Георгиевич. «Да не томите же!» «Ропша!» – ответил Бубенцов, сложил руки на груди и откинулся на спинку стула, словно все уже исчерпывающе разъяснил. Раздался звон. Эта сестра Пелагея уронила на пол ложечку и ойкнула, прикрыв ладони уста. «Что-что?» – недослышал Кирилл Нифонтович, мельком оглянувшись на звон. «Поляки сыльные шалят. С чего это вдруг? У них уж и возраст не тот. Ропша?» озадаченно переспросил Петр Георгиевич. «А, погодите-ка, это из летописи. Новгородский гость, которому при Иоанне III в здешних краях отсекли голову язычники. Но позвольте, при чем здесь ропша?» Ноздри синодального инспектора хищно дрогнули. «Ропша ни при чем, а вот язычники очень даже при чем». Нам давно доносят, что здешние затяки, внешне придерживаясь обрядов православия, втайне поклоняются идолам и совершают разные мерзкие обряды. Между прочим, во времена Ропши здесь жило тоже племя, и башки у них были те же самые. Невероятно, пожал плечами Ширяев. Я знаю затяков. Тихий, смирный народец. Да, у них есть свои обычаи, свои суеверия и праздники. Возможно, что и от древних верований что-то осталось. Но убивать и резать головы – чушь. Что же они тогда после Ропши перерыв на 500 лет устроили? То-то и оно, Бубенцов победительно повел взглядом вдоль стола. Проведенное мной дознание выявило прелюбопытный фактец. С недавнего времени у лесных затяков распространился слух, что в скором времени по небесной реке приплывет на священной ладье бог Шишига, много веков спавший на облаке, и надо будет угощать его любимой пищей, чтобы Шишига не прогневался. А любимая пища у этого самого Шишиги, как явствует из летописи, человеческие головы. Отсюда и мое предположение, собственно, не предположение даже, но полная уверенность, что Шишига к затекам уже приплыл и при этом чертовски голоден. «Что вы такое говорите?» – вскричал Степан Трофимович, осердясь. «Какие-то нелепые домыслы». «Увы, не домыслы. Владимир Львович принял вид строгий и, можно даже сказать, государственный. Тихон Иеремеевич тут времени даром не терял, обзавелся своими людишками, в том числе и в самых отдаленных уездах. Так вот, осведомители доносят, что среди зытяцкой молодежи наблюдаются непонятное брожение и ажитация. Имеется сведение, что где-то в глухой чаще, на поляне, водружен истукан, изображающий бога Шишигу, и что туда-то и доставлены отсеченные головы». «Браво!» – Наина Георгиевна вдруг всплеснула руками и зааплодировала. Все смотрели на нее с недоумением. «Шишига и человеческие жертвоприношения – это просто гениально! Я знал, Владимир Львович, что не ошиблась в вас. Представляю, что за шум на всю Россию вы устроите из этой истории». «Лестно слышать», – склонил голову Бубенцов, с некоторым удивлением встретив ее взгляд, внезапно сделавшийся из брезгливо изумленного восторженным. «Скандалы в самом деле общегосударственного масштаба. Разгул самого дикого язычества, позор для европейской державы. А вина целиком и полностью лежит на местных властях, прежде всего церковных. Хорошо, что здесь как раз оказался я. Можете быть уверены, дамы и господа, что я досконально разберусь в этой истории, отыщу виновных и верну лесных дикарей в лоно церкви». «Не сомневаюсь», — ухмыльнулся Поджоу. «Ох, везучий же вы человек, господин Бубенцов, такой счастливый билет вытянуть». Но Владимир Львович, кажется, прочно вошел в образ государственного мужа и инквизитора. Шутить он сейчас был не расположен. «Напрасно комикуете, сударь», — строго сказал он. «Дело страшное и даже чудовищное. Мы не знаем, сколько таких безголовых лежит на дне рек и озер. Верно также и то, что будут новые жертвы. Нам уже известно от доверенных людей, как обставлен ритуал убийства. Ночью к одинокому путнику подкрадываются сзади служители Шишиги, накидывают на голову мешок, затягивают на шее веревку и волокут в кусты или иное укромное место, так что несчастный и крикнуть не может. Там отрезают голову, тело бросают в болото или в воду, а мешок с добычей относят на капище». «О май гад!» – перекрестилась мисс Ригли. «Надо непременно сыскать это капище и выписать ученых из императорского этнографического общества», – с азартом предложил Кирилл Нифонтович. «Идолопоклонство с охотой за головами – это же редчайшее явление для наших широт». «Ищем», – зловеще молвил Бубенцов, – «и найдем. По телеграфу из Петербурга мною уже получены все необходимые полномочия». «Помните?» – снова не впопад воскликнула Наина Георгиевна. «Нет, помните у Лермонтова? Ничтожный, властвуя землей, он сеял зло без наслаждения. Нигде искусству своему он не встречал сопротивления». «Господа, ну что вы такие скучные, господа? Смотрите, какая луна! Сколько в ней таинственной злой силы! Пойдемте гулять в парк! Право, Владимир Львович, пойдемте!» Она вскочила и порывисто подбежала к Бубенцову, протягивая ему тонкую руку. Что-то с Наиной Георгиевной произошло, и похоже, что-то очень хорошее. Лицо ее сияло экстазом и счастьем, глаза сверкали искрами, точенные ноздри пылко раздувались. Внезапный порыв взбалмошной барышни никого особенно не удивил. Видно, все привыкли к резким перепадам ее настроения. «Можно и погулять», — благодушно произнес Краснов, поднимаясь. «Вот вам моя рука, мисс», — и предложил англичанке руку, галантно согнув ее калачом. «Только чур не бросать меня, а то налетят сзади и мешок на голову. Ха-ха». Наина Георгиевна все стояла перед Владимиром Львовичем, протягивая ему руку. Однако Бубенцов не делал встречного движения и только смотрел на красавицу снизу вверх спокойным и уверенным взглядом. «Не досуг, Наина Георгиевна», — сказал наконец ровным тоном. «Надо посидеть с тетенькой». И еще он намеревался перед сном составить памятную записку для полицейской охраны. «Есть распоряжение из Петербурга приставить ко мне стражу. Дело-то не шуточное. Я уже и первую угрозу нынче получил, письменную, она к делу приложена». Барышня ласково молвила ему. «Ах, милый Владимир Львович, лучшая стражница – любовь. Вот кому надобно доверяться, а не полиции». Если отказ Бубенцовой расстроил ее, то виду она не показала. «Ну, как хотите». Кротко улыбнулась, повернулась к остальным мужчинам и уже иным голосом, повелительным, требовательным провозгласила. «Идемте в парк. Только каждый сам по себе, чтоб страшнее было, и станем перекликаться». Она сбежала по ступенькам и растаяла в темноте. Ширяев, Поджио и Петр Георгиевич молча последовали за ней. Последний, правда, обернулся и спросил. «А вы что ж, сестра Пелагии, идемте? Вечер и вправду чудо». «Нет, Петр Георгиевич, я тоже к вашей бабушке наведаюсь». И пошла Пелагия следом за грозным инспектором. А на террасе, что минуту назад была полна людей, остался один спасенный, накладывавший в вазочку малинового варенья.